В древности в особо важных случаях гадали по трещинам, появлявшимся на панцирях черепах или лопаточных костях жертвенных животных после прижигания их раскаленной палочкой. Со временем наибольшую популярность приобрело гадание по высушенным стеблям тысячелистника, позднее преобразившимся в палочки. Из пучка в 50 палочек отнимали одну, а оставшиеся непроизвольным движением руки разделяли на две части. Страница 306. Действие с первой палочкой символизировало состояние великого предела, а разделение 49 палочек надвое – возникновение неба и земли. Два полученных пучка брали в руки. Пучок в левой руке обозначал небо, в правой – землю. Затем из пучка в правой руке вынимали одну палочку и вставляли ее между мизинцем и безымянным пальцем левой руки, что символизировало появление человека. Далее из левой руки вынимали по 4 стебля до тех пор, пока в ней не оставалось меньше 4 стеблей. Это действие символизировало движение 4 времен года, остаток же символизировал вставочный месяц. Затем ту же операцию проделывали со стеблями правой руки. В итоге на обеих руках должно было остаться 5 или 9 стеблей. Так получали первую перемену. В дальнейшем работали с оставшимися 40 или 44 палочками, получая в итоге 8 или 4 палочки, определявших значение второй перемены. Три перемены составляли одну черту гексаграммы. Существовал и другой упрощенный способ получения гексаграммы путем бросания монеты, янской лицевой стороне которой приписывалось значение 3, а иньской 2. Если три монеты падали янскими сторонами, получалась девятка, старая ян. Если иньскими, получалась шестерка, молодой инь. Во время гадания следовало иметь покойное и незамутненное сознание, ведь фигуры книги перемен выражали всеобщую матрицу бытия в единстве его физических и духовных аспектов. Самые ранние книги, описывающие гадания по книге перемен, относятся к первым столетиям нашей эры. С течением времени в Китае появилась обширная литература по этому предмету, и сложились несколько сложных гадательных систем, учитывающих все стороны китайской символологии. Вообще гадания по книге перемен можно производить самыми разными способами и для определения влияния практически любого предмета или события, ведь каждая фигура книги перемен наделяется десятками различных аналогий. Так, существовала гадательная система, по которой определялось воздействие имени и фамилии человека на его судьбу. Большой популярностью пользовалось гадание по 8 знакам рождения и становления –